Глава 5. Разговор с Арисом. Арис метался ночью по городу. Ему казалось тесными и улицы, и душный воздух, и мрачные ночные дома. До утра он обошел по кругу периметр города, а потом желание простора и свежести выгнало его в поле за город, где он желал вдохнуть полной грудью воздух весны и отделаться от мрачного состояния. Он вдыхал влажный воздух, грудь сдавила. Он прошелся быстро, чтобы отогнать накатившую печаль. Уже было почти светло, когда недалеко он увидел Эл, ровным шагом идущую к нему по полю. Она не сменила костюм, и одежда людей Запада делала ее чужой. Арис понимал, что встреча неизбежна. Потом подумал, что чувство смятения могла вызвать она, своей способностью провоцировать других на совершение угодных ей поступков. Эл приближалась, рассматривая и оценивая его. Арис не скрывал мрачного настроения, закрыл глаза так же, как в первые мгновения встречи. «Это ты пожелала моего непокоя», — вместо приветствия сказал он. «Я не занимаюсь таким низким делом», — возразила Эл. «Прости, если навеваю тебе дурное настроение. Мне поговорить необходимо, вот и потревожила тебя». Он испытывал боль, как на поле. Ее присутствие вызывало странные воспоминания, страдания, раскаяние. Арис гнал мысль, что она своим появлением спровоцировала его угрызение совести. Тем тяжелее ему было переносить радость брата, который встретил Эл с ликованием, как спасение. Арис оказался не способен на такие чувства, и это разъедало его душу. «Вчерашняя твоя затея не хуже, чем в горах. Тебе удаются такие сцены», — добавил он после молчания. «Обошлось», — вздохнула Эл. «И тогда я вижу, обошлось». Эл посмотрела на него изможденное лицо и не узнавала. Она чувствовала, что он едва сдерживается, чтобы не выплеснуть на нее поток громких обвинений. «Я спешу», — начала она, — «у меня дела на юге. Я узнала о твоей утрате веры, поэтому я осталась ненадолго». «Не трать свое ценное время на меня», — сурово сказал он. «Мне нужно кое в чем тебе признаться. Я выбрала тебя, потому что веру ты, может быть, и потерял. Но знания умрут с тобой. Я поняла, что вчера ты намеревался честно умереть в схватке, не вызывая кривотолков на свой счет. Я могу поведать тебе некоторые подробности, ты их заслуживаешь. И ты гарантированно окажешься неугодным владыке. Твоя жизнь действительно может оказаться недолгой. Согласен на это?» «Я слышу речь великой», — не скрывая сарказм, сказал он. «Так я она и есть. Тебе ли этого не знать? Я не нуждаюсь в том, чтобы ты или кто-то рангом меньше приободрял меня. Я думаю, что бодрости от моих откровений тебе не прибавится. Предполагаю, что ты поторопишься жить после нашей беседы». «Отчего я удостоился такой чести? Я пал довольно низко даже в твоих собственных представлениях. Ты недолюбливаешь неустойчивой натуры?» «Да, так и есть». «А ты примешь какой-то другой ответ, кроме «да»? Ты же все решила за нас. Еще вчера и даже раньше». «Значит, да», — подытожила Эл. «Есть три причины, по которым я окажу тебе такую услугу. Причина первая вернет тебя к прошлому. Причина вторая в том, что мы видимся чуть ли не в последний раз. А третья в том, что ты нужен кое-кому». «В последний?» — кивнул Арис. «Мы видимся в последний раз. Пусть Элифарим думает, что я утратил способности. Я ее не показываю, поскольку я не вижу в этом нужды. Ты предупреждала меня о предсказаниях, и я убедился в твоей правоте. И мне не хочется пользоваться способностями. Ты так ловко воспользовалась моим видением тогда, что отбила охоту предсказывать опять. Рана была смертельной, Арис. Я попала под собственный кинжал. Клинок был ядовит. Предсказание сбылось. Правда, оно принадлежало не тебе, а Шейси и певцам. Я расплатилась за свою ошибку и добрую службу владыке в качестве слуги». Арис дрогнул. Когда Эл осторожно взяла его под руку, он повернул к ней сухое бледное лицо, заглянув в глаза. Виски сдавила слуга владыки. Она немыслима. «Как же ты уцелела?» Это владыка пожелал меня спасти, его воля. И ты служишь до сих пор? Нет, больше не служу. Если он тебя спас и проявил милосердие, то почему так? Тебе наскучили миры? Что заставило тебя вновь обернуться к смертным, при этом показать себя союзницей тех, кого ты не сочла достойными в прошлый раз? Без его-то воли? Не поверю. Я собираюсь уйти отсюда совсем, Арис. И путь к моему неудовольствию ведет через ваш мир. Ты сам мне его указал. Исчезнуть. Не в смысле смерти. Я покину миры, поскольку более не имею права здесь находиться. Такая незаслуженная, по его мнению, откровенность привела Ариеса в смятение. Холодок пробежал по телу, отрезвляя ум, гнев, сарказм стали растворяться. Ее опасное признание действовало и делало его уязвимым. Он встрепенулся, ненадолго замер, разглядывая ее сбоку. Этот профиль, неестественно знакомый. Окружающее показалось вымышленным, словно он от напряжения заболел и не заметил, как начинает бредить. Она была близко. Арис, не отдавая себе отчета, развернул ее лицом к себе и, подняв холодные руки, коснулся теплых щек пальцами. «Мы видимся не в последний раз». Эл прикрыла его губы пальцами, отрицательно закивала. «Ты рассердишься, но я знаю средства вернуть тебе веру. Не все целиком, конечно. Я только могу дать тебе надежду». Арис не отнимал пальцев от ее лица. Чувствовал, как тело, не практиковавшееся много лет, стало пылать от близкого соприкосновения с ее силой. Эл умело маскировала ее, но Арис от природы был развит лучше многих. Когда Эл положила ему руки на плечи, он почувствовал теплоту в груди, хотел простонать «не надо», но было поздно. Он, наконец, сделал тот самый глубокий вдох освобождения, за которым сбежал из тесноты города. Ноздри резал влажный утренний весенний дух, который лился в него потоком, так что защемила макушку, задрожала спина, и по телу разлился опьяняющий покой, которого он не знал годы. Глаза ее изливали на него радость, и в волосах от света утра играли искры, напоминая светящиеся краски рассвета, когда его вера получила подтверждение. «Я видела ее», — проговорила Эл ласково. «Ты даже не сможешь представить, какая она была. Я нашла портрет. Ты будешь единственным смертным, которому я доверюсь. Мне кажется, ты готов расстаться с жизнью за это знание. Но, к сожалению, история правдива. Ее нет в мирах. А ты? Ты!» — громко проговорил Арис своей певучей нотой в голосе. «Я? Нет. Что ты? Я не посмею называть себя и частицей ее тени. И все же стоило вызвать даже гнев его ради тех нескольких мгновений». Ее сияющее радостью лицо вызвало воодушевление бывшего жреца. Она заставила одним своим видом пережить экстаз, равны внезапному открытию истины. Блаженство, восторг и покой теперь царили в его душе. Огонь мудрости вернулся в его уставшее от страданий сердце. «Она ушла не просто так. Ты должна бы это знать», — сказал он. «Тсс», — предостерегающе зашипела она. «Не стоит это обсуждать». Она обняла Ариса, как вновь обретенного друга. «Ты сильна, мне становится больно рядом, я отвык», — смутился он. Я отпустила его. «Ты оставляешь мне только надежду», — продолжил он, переводя дух. «А сама намереваешься уйти. Во что мне верить?» «Я не могу остаться. За мной прислали странника с вестью, что мне здесь не место. Оно противозаконно. Кончится тем, что я либо уйду, либо буду обречена умереть по-настоящему. Моя судьба, как здесь любят повторять, еще не определена». Арис опустил голову. Потом покивал. «И третьим условием будет сохранение тайны?» — спросил он. «Это не условие, тебе решать. Скорее, мера предосторожности. Я тут видела экземпляр, который все знает и живет, потому что привык болтать на любые темы, кроме этой. И такое тоже бывает», — не без удивления признала Сел. «Речь не об условии. Скорее, просьба. Молодому королю нужен друг и мудрец, такой, как ты. Этот странный молодой воин, страстный, король». «Нет, пока не король. Я не готов, Эл. Дай мне срок. Это чувство такое новое для меня. Не могу так сразу. Мне нужно уединение. Прости, но я не в силах возвратиться в город. Быть может, мне проделать часть пути с тобой? Арис растерянно и виновато посмотрел на нее. Отправляйся в горы. Теплеет уже. Весна скоро сменится летом. Я не питаю иллюзий, что возвратится прежнее качество просто. Я уйду, эйфория закончится, и придут сомнения, страх, разочарование, отчаяние. А потом вернется и жрец. Она улыбнулась. Времени у тебя достаточно. Твои советы потребуются не раньше, чем когда завершится все мной задуманное. Не раньше осени, я думаю. Не оставайся здесь, ты прав. В Алмире тебя примут лучше. Там люди ценят хранителей знаний. Ты не говоришь о возвращении в мою общину, сказал он. Нет нужды. Собери семью, перебирайся в Алмир. Когда завершишь испытание самого себя, ты сможешь обосноваться на новом месте. Ты вернула городу старое имя, сказал он. Но, собственно, не я. Она вдруг засмеялась. Мне нравится твое смятение. Арис опустил глаза. Я опять подумал о прошлом, о твоей нечаянной смерти. Сколько горя тогда излилось на наши головы. Эл, я уже не стану прежним. Я не смогу затмить светом знания те давние чувства, зная, что все участники тех событий либо мертвы, либо страдали душой, оплакивая тебя. Как я могу не думать о Мейхеле? Твоя смерть вознесла его на вершину долгой жертвы, но я не знаю никого, кто бы страдал больше, чем он. Арис говорил с пылом молодого человека, который за недостатком жизненного опыта воспринимает все остро и ново. Он был так не похож на самого себя.